Козлом? Почему козлом? И не ругайся, пожалуйста. Выбери любое другое животное, которое тебе не нравится, и начинаю предлагать варианты. Барана, свинью, осла, любое подойдет. А почему тогда ты так волнуешься? Сужает глаза сестра. Зря. Но задумываюсь, действительно, чего это я? И парадоксальным образом успокаиваюсь. Меня не Джихун бесит и не разговоры о нем. Меня твоя глупость с ума сводит. Как ты можешь так говорить? Я, твоя старшая сестра. Меняемся с ней ролями. Теперь она кипит, а я спокойна. Ты первое начало. Попадаю в свою стихию, в ней меня не одолеешь. Ты еще скажи, что Гами и Сыги, мои лучшие подруги. Думай, что говоришь. Верчу пальцем у виска. Этот мой жест он не уже знает. Все равно, ты не должна со мной так разговаривать, упрямо твердит Сонми. Ты тоже не имеешь права приписывать мне всякие гадости, парирую. Включи мозги, наконец. Тот мальчик, с которым была на свидании, смотрит на меня, как на богиню. Джихун глядит на меня брезгливо, как на кусок свинячьего навоза. К кому я буду хорошо относиться? Неужто это так трудно понять? К концу речи опять распаляюсь. Имею право. И как тебе тот мальчик? Он не находит в себе силы сменить пластинку. Хороший мальчик. Я от него полдня хохотала, как ненормальная. Аж лицо заболело. Поэтому вчера не смогла рассказать. Даже говорить было трудно. Интересно, почему все-таки Джихун с Хёнджу расстался? Задумывается невыносимое. Потому что она... Дура, опять ляпаю, не подумав, а подумав, ляпаю еще. Будешь вести себя так же, и твой тебя бросит, и правильно сделает. Дуры вы все. Понимаю, насколько потрясена Сонми моим прогнозом, по тому обстоятельству, что она не обращает внимания на очередное оскорбление. Это почему он меня бросит? Сама подумай, ты ведешь себя так же, как Хёнджу. Я угадала, а он и Джихун друзья. Да, значит, думают, если не одинаково, то близко. Готовься короче. Вижу неподдельный ужас на лице Анни. Качаю головой, надо же, всего второй месяц юбку ношу, но при желании любого парня в карман засуну. А эти ща-ща-ща, и было бы из-за чего расстраиваться. Их вон сколько вокруг бегают, стада. Выходи на охоту и отстреливай, кто глянется. Надо бы за книгу сесть, но как не поболтать с родной сестрицей? Я же должна уважать Анни. И что делать? Ужас на лице сестры неторопливо перетекает в растерянность. А он так уж тебе нужен, этот сын Мина? Задаю встречный вопрос, хотя зряшный. Тот, кого бросают, всегда страдает, даже если особых чувств нет. Самолюбие и самооценка под удар попадают. Что делать, говоришь? Скажи, Анни, а что ты делаешь, когда мы с Аппой футбол смотрим? Продолжай так же и не удивляйся, когда твоему Аппе станет с тобой скучно. Приходит в голову идея. Знаешь, что? Попроси его научить тебя машину водить, и постарайся, как следует, и разберись с тем, что внутри машины, как оно там все работает. Парни тех девочек, которые разбираются в машинах, считают чем-то жутко необыкновенным. Не только сын Мина тебя будет ценить, вокруг тебя сразу толпа поклонников образуется. Машину, морщит носик Анни, зачем? Все парни могут водить, и поэтому считают нас девочек тупыми. Меня вот мои парни тупой не могут считать. Они, музыкальная группа, а я в музыке разбираюсь. Играю, немного пою, немного танцую, могу сочинять. И я для них не просто красивая длинноногая девчонка, а та, на которую они смотрят снизу вверх. Я не просто разбираюсь в их делах, а могу кое-что, чего они не могут. А нельзя ли без этого обойтись? Анне явно не хочется влезать в мужские пристрастия. Можно. Научись классно готовить. Тоже можно удивить. Мальчики обычно ценят тех, кто умеет что-то здорово делать. Гимнастическим трюкам поучись. Гибкие и ловкие девушки приводят их в восторг. А то я смотрю, ты даже хореографией перестала заниматься. Чем ты можешь удивить своего сына Мина? Ладно, ты красивая, но красивых вокруг хватает. Хотела сказать много, вовремя спохватилась. Что такого ты можешь, чего не могут другие девочки? А разве озвучка твоей книги простое дело? Нет, так похвастайся. Пусть посмотрит на нашу видеоозвучку, заодно, какая-никакая реклама будет. Нас зовут на ужин. Анни выходит с задумчивым лицом. Последняя инструкция. А машину водить пусть он тебя поучит. Это сильно привяжет его к тебе. И откуда ты все знаешь? Откуда, откуда от верблюда? По имени Евгений. Надеюсь, не стоит тебя учить, что при обучении надо кокетничать изо всех сил. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 17 ноября, 06:05. Обычное утро. После усиленной разминки на стопы делаю гимнастический комплекс. Примерно, как здесь. https://youtube.com/63kftev5dc. Утро, как утро. Но почему-то возникает и крепнет ощущение, что сегодня свершится нечто замечательное. Нет, нет, не буду ничего ждать. Так и сглазить недолго. Ничего плохого не случится, уже хорошо. После получасовой утренней гимнастики в ванную и на завтрак. После завтрака расчесать гриву, выделить пару локонов, один сегодня слегка завью. Сумка собрана с вечера. В 7:50 выходим с Анни на улицу и в метро. Ей в университет, мне в школу, и ничего лучше метро с утра нет. А пораньше выезжает, чтобы в пробки не попасть. А мы, в самый час пик, уже на территории школы меня догоняет Дами. Поглядываю по сторонам, чаён не видно. Ладно, времени до первого урока больше получаса. Идем вместе с одноклассницей. Подругой пока не могу назвать, но отказывать ей в общении не собираюсь. Лалиса, я на тебя немного обижаюсь, говорит по дороге Дами. Почему ты не захотела меня в агентство порекомендовать? Почему не захотела? Вспоминаю те разговоры, хмыкаю. Вот хитрушка. Анни, я, можно сказать, ради тебя учительницу пения попросила всех прослушать. Почему ты себя не показала? Но чаён ведь ты тоже не слышала до агентства, парирует Дами. Признаю, Анни, приходится, а что делать, с моей стороны это была ошибка. Нельзя было приводить ее, не зная, что она умеет. Но согласись, Анни, мы входим в класс, почти пустой, нет никого, кроме двух парней. Согласись, что удачно получилось. Чаён не зря напрашивалась. Да, я потащила ее с собой, одной мне было как-то не по себе идти. И так удачно получилось, что она что-то умеет. Мы садимся рядом и продолжаем. Но больше такой ошибки я делать не буду. Вот приведу тебя, а меня потом спросит. Зачем, что ты в ней увидела? Она, хоть и симпатичная, но обыкновенная. Анни, зачем мне лицо терять? Вот поэтому я и ждала, что ты споешь на уроке, всех удивишь. Тогда бы я смело дала тебе рекомендацию. Дами скучнеет, возразить ей нечем. Входит чаён, садится рядом. Продолжать тему уже невозможно. Да и сказано все, обед. Знаете, что мальчишки устроили? Дами распирает от новостей. Лалиса, тебе еще не говорили? Мотаю головой. Судя по лицам девчонок, все уже что-то знают, кроме чаён и меня. Да Соля по все организовал. Распечатал карту города и обозначил там всех нас. Теперь сидят и думают, кому с кем удобнее ехать домой вместе на такси. Оглядываемся на столы, занятые нашими парнями. Да, они что-то оживленно обсуждают, какой-то листок передают друг другу. Если ехать по трое-четверо, распинается Дами, получится чуть дороже метро. Зато прямо к дому подвезут. А тем, кто близко живет, может дешевле метро обойтись. Да, в Сеуле метро совсем дешевым не назовешь. Лично мне приходится тратить до 2000 вон. Потом пешочком минут 15. Мне повезло, что семья обеспеченная, затратить на такси 10-15 тысяч не вопрос. Мы все согласились, продолжает Дами. А вы как? Я тоже согласна, а чего мне? Чаён кивает, ее семья тоже не бедствует, и обычно она также на такси домой возвращается. Приканчиваем обед. Давайте к мальчишкам подойдем, предлагаю всем, и тут же сама иду к одноклассникам. Они слегка удивляются нашей смелости, то есть моей. Остальные за моей спиной сгрудились. Я тут живу, тычу пальцем, и Досоль отмечает. Присваивает мне номер и выписывает внизу имя под этим номером. Гляди-ка, как дело поставил. Надо присмотреться к нему. Люди с организаторскими способностями встречаются нечасто. А здесь Мион. Чаён, тут. Досоль вносит. Я уже ездила с Мион. Рассматриваю список. О, а это кто здесь? Как раз почти посередине между мной и Мион стоит пометка 6. Сухён, смотрит в список Досоль. Как раз он себе попутчиков еще не нашел. Ты сформировал уже группы, Досоль Аппа, влезает Дами. Молодец, не так стесняется парней, как остальные. Да, Досоль показывает другой лист, вписывает нас троих. На рисунке обводит наши метки извилистой линией. Отмечая теперь остальных девочек, перехватывает инициативу Дами. Чириш, иди сюда. Из столовой нас выгоняет звонок. Даже опоздали на урок немного. Но так как почти все опоздали, нас не сильно ругали. Так что сегодня едем домой втроем, что сильно дешевле. Мне, почти в два раза, Мион в 2,5, а Сухён не знает. Он обычно на метро возвращался домой. В метро ему на несколько сотен вон, сущие копейки, дешевле может выйти, но от общества симпатичных одноклассниц не отказывается. «Лалиса, а почему ты раньше совсем ни с кем не общалась?» «Кроме Чион», — заговаривает Мион. Сухён впереди прислушивается. «Анне, а какой смысл? Нас через несколько месяцев перетасуют, в следующий год будут другие одноклассники. Ну, вот вы втроем сдружились, а дальше что? И дальше будем дружить?» Неуверенно отвечает Мион. «Наверное, будете. Но не совсем нашим классом, уверена. И ты не совсем права, Анне. Я никому не отказывала в общении. Разве такое хоть раз было? А сама навязываться не люблю. Если по делу, тогда понятно. А так, я что должна была делать? Подойти к вам и сказать: девочки, давайте дружить? Это как-то глупо. Мы и так все одноклассники. За такими разговорами время и проходит. Деньги отдаю Мион. Когда она выйдет, присоединит свои и передаст Сухёну, а он расплатится с таксистом за всех. Аньон, я, дома, вхожу, расцеловываюсь с мамой, сонми в своей комнате и ладно, у меня послешкольная сиеста, буду валяться и ничего не делать. Ага, сейчас, через пару минут врывается сонми, естественно, без стука. Лалиса, книгу 600 человек купили, да ты что, меня подбрасывает вверх, словно сама кровать выталкивает. Прибежавшая на шум Омма с улыбкой разглядывает, как мы, взявшись за руки, выплясываем нечто настолько дикое, что куда там всяким папуасам, и тащим ее к себе. Кое-как от нас вырывается, падаем на кровать обессиленные. «Выводи все деньги, что пришли, командую я, и все отдадим Аппе». «Зачем Аппе?» Сонми выпучивает глаза. «Вот и настало время делить шкуру убитого медведя. Надеюсь, не последнего и не самого толстого. Затем, хладнокровно заявляю я, что он в нас вложился. А любой цивилизованный коммерческий проект всегда возвращает кредиты». Сестра упрямо хмурится. «У тебя что, уже есть планы на эти деньги? Я тебя разочарую, Анни. Это совсем не твои пиастры». Хихикаю. «Неужто она думает, что Аппа будет на ее стороне? Невыносимая и наивная Анни. Все-таки не зря у меня было ощущение с утра, что надо ждать чего-то хорошего». Лед сдвинулся. «Благодаря мне, после ужина, как всегда бесподобного, лезу в интернет. Так, Sunday Times опубликовала видеоролик пресс-конференции, текстовку и вот оно. Нужное место в тексте обозначено надстрочной циферкой 1, а внизу примечание. Книгу Ким Лалисы «Гарри Поттер и философский камень» можно найти по адресу. Интернет-адрес книги на литературном сайте. Есть значительный бесплатный фрагмент, стоимость книги 20 тысяч вон. Второй том серии автор обещает выложить в течение 3 месяцев. Посмотрел остальные газеты. Шиш с маслом. Им никто не платил, они ничего и не написали. И даже из ролика этот момент вырезали. Вроде все правильно, но раздражает. Какой низкий меркантилизм. Окончание главы 16. Глава 17. Трудные разговоры. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 17 ноября, 19:50. Анни, время. Мне уроки делать надо, а ты нас задерживаешь своим тупым упрямством. Раздражаться начинаю. Сонми никак не хочет понять, почему она со своей карты должна перечислять деньги кому-то, хоть и Аппе. Ни разу в жизни такого не делала, даже не знает, как это делать и даже не в курсе, что такое бывает. Иждивенка чистой воды. Может, оставим ей эти деньги? Предлагает добрый Аппа. А может, мне придется в суд на родную сестру подать? Я-то совсем не добрая, особенно, когда вижу глупость, и недобрая в кубе, когда вижу жадность и глупость одновременно. Как вся наша семья прославится, даже представить боюсь. Лалиса, это мама вскрикивает. Ты не можешь в суд подать, рассудительно возражает Аппа. Ты, несовершеннолетняя, тогда ты подашь, я невозмутима, на родную дочку. Классный ты скандал устроила, Анни. Это ты устроила, бурчит Сонми, но глазки прячет. Я твоя старшая сестра, и ты должна меня слушать. А я старшая в этом проекте, я его начало, ты просто присоединилась и помогаешь, поэтому это ты должна меня слушать. Родители пока только нас слушают и почему-то не знают, как нас рассудить. Вот их молчание меня здорово удивляет. Я на них сильно рассчитывала. Анни упрямо молчит. А ты как думаешь деньги делить? Кому и сколько? Изо всех сил давлю нарастающее бешенство. Тебе половину и мне половину. Тихо, но упрямо выговаривает Анни. Правильно, я ее невыносимой считаю. В голове зреет некий план. Я не обязана быть честной и законопослушной, когда меня тупо грабит. Вот правильно, дочка, одобрительно улыбается Омма. Так будет справедливо. Надо делиться с сестрой. Опять приходится бешеные усилия прилагать, чтобы удержать себя в руках. В принципе, даже если Ан не продавит свою позицию и родители ее поддержат, мне есть куда отступить. Просто прекращу серию. Вторая книга пока не дошла до той части, которую, хочешь не хочешь, а надо делать платной. Публикацию возобновлю только когда достигну совершеннолетия либо найду другой способ наложить лапу на свои же деньги. Слава небесам, Аппа не выглядит столь одобрительным, как Омма. Омма, ты просто в бизнесе ничего не понимаешь, поэтому так и говоришь, настолько спокойно, что Омма не находит, к чему придраться. Зато ты, Анни, должна понимать, у вас же есть в университете какие-то бизнес-курсы, экономические и финансовые дисциплины. Смотрю вопросительно не только я, родители тоже ждут ответа, поэтому отмолчаться ей трудно. Дебаг. Есть, конечно. Экономику изобрели давно, внушаю не только Анни, всем, ее принципы давно сформулированы. И один из них такой, кредиты надо отдавать. Если бы это было нашим хобби, образовательным бесплатным проектом, Аппа мог списать эти деньги в расходы на образование детей. Все нормально. Но если это коммерческий проект и он начал давать доход, то мы обязаны оплачивать издержки. Аппа, сколько денег ты истратил на костюмы и записывающую аппаратуру? Где-то 13 миллионов, вспоминает Аппа. Омма охает, я сама попадаю ненадолго в режим опупения. Знала, что много, но чтобы столько. Хотя помню, каким кислым было его лицо. С другой стороны, это ж какая у него зарплата, надо бы как-то спросить. Там еще за обстановку пришлось платить и за грим, поясняет Аппа. Если мы тебе перечислим миллионов 15, тебя это устроит? Посмотрим, попадется ли любимый папонька в ловушку или нет. Конечно, доченька, расплывается Аппа в улыбке. После такого я буду вами гордиться. Есть, попался. С трудом прячу торжествующую улыбку. Вот видишь, Анни, Аппа тоже считает, что я права, не останавливаюсь, долблю дальше. Скажи мне, Анни, докажи, что ты не зря в университет ходишь, о чем ты еще не подумала. Сестрица впадает в состояние упрямого тупого ступора, но все ждут. О чем тут думать? Бурчит она. Я же сказала, половина, тебе, половина, мне. Омма, ты слышала, надо ударить и по союзнице Анни. Она даже про налоги не вспомнила. Твоя старшая дочь не желает исполнять налоговый кодекс нашей страны. Она готовится совершить преступление, Омма. А время-то идет, уже к 9 подходит. Точно уроки сегодня не сделаю. Мамочка тут же глядит на старшенькую с суровым осуждением. Дочь, ты правда не хотела платить налоги? Йоксель, конечно, хотела. Не успевает ничего сказать, перебиваю. Тебя спросили, как ты хочешь распределить доход. Ты сказала, пополам между нами. Весь налог хотела на меня свалить, здорово придумала. Тебе 50%, мне 50-25. Заплачу налоги, оставшиеся поделю, бурчит Анни. Ничего ты платить и делить не будешь, отрезаю я. Ты только что доказала, что не умеешь управляться с деньгами. Лалиса, ты слишком жестока, опять заступается Омма. Она еще кое-что забыла. Омма, меняю тон на спокойный, заметила когда-то, что это здорово сбивает собеседника с толку. И выкладываю еще один козырь. Она еще одну важную вещь от жадности забыла, а Юре даже не вспомнила. Хочешь рассорить нас с папиным начальством? Слово «мерзавка» не добавляю, но оно почти ясно слышится в интонации. Аппа ощутимо напрягается. Просто забыла. Ты обо всем забыла. Как только деньги появились, голос у меня не громкий, но прокурорский. И сколько ты думаешь ей дать? Ну, процентов 5 нет. 3. Оглядывается на родителей. А что, это же много. Не поняла, начинаю ехидно улыбаться. Почему за озвучку ты готова платить 50%, а за иллюстрации только 3? А если бы ты рисовала, а Юри озвучивала, то было бы наоборот, за рисунки 50, а за озвучку 3. Лалиса Ян, я понимаю, что Сонми не права, вступает в разговор Омма, и я не удерживаю вздоха облегчения. Небеса услышали мои нет, не молитвы, а вопли возмущения. Но все-таки, она, твоя старшая сестра, и должна заботиться обо мне, а не грабить. Отрезаю безапелляционно, и моего прямого взгляда Омма не выдерживает. Аппа, Омма, я вам должна кое-что объяснить. Можете сами проверить мои слова. На том сайте, где наша книга, предлагают услуги озвучки. Квалифицированная озвучка стоит до 5 миллионов. Это предел. Самый красивый и выразительный голос. Обычная цена – 2-3 миллиона. Анни обладает незаурядной внешностью, артистизмом, красивым голосом. Придумала антураж, организовала съемки. Омма с удовольствием кивает. Кое-какие сведения вдруг подбрасываются из того уголка сознания, где обосновался Евгений. Очень интересное наблюдение. Когда в семье два ребенка, то мамы обычно благоволят старшим. Они у них любимчики. С отцами наоборот, они больше любят младших. Мои родители – подходящая иллюстрация к этому раскладу. Юрий, кстати, тоже у папы и дедушки первая любимица. Ты, Анни, имеешь полное право на эксклюзивную оплату своей работы. Скажем, на 10 миллионов. В два раза больше, чем самый лучший в этом жанре на сайте. Вот так, мои дорогие родители, обстоят дела в коммерческой литературе. Главный владелец книги, автор. Все остальные могут рассчитывать только на разовую оплату. Озвучил книгу, вот твой гонорар от автора. Сделал иллюстрации, получи заработанное. Тоже от автора. Таковы правила, и нарушать их нельзя. Это еще один корейский фетиш. Правила. Правила, уставы, регламенты, строгая иерархия даже в дружеской компании. Корейцы обожают правила и всяческие нормативы. Так что удар неминуемо бьет в цель. Образуется длинная пауза. Все молчат, переваривают. А время, между прочим, 9:30. Чего ждем? А что решит Аппа? В корейских семьях так. Даже будь тут Харабаджи, он бы не имел решающего голоса. В семье может быть только один глава. Холь, хлопает рукой по столу Аппа. От неожиданности все вздрагиваем. Все будем делать по правилам. Лалиса, автор, ей распоряжаться. Сейчас мы все идем в твою комнату, Анни, и ты отдаешь мне управление аккаунтом на сайте, тут же конкретизирую я. Анни мрачная предельно, но деваться ей некуда. Целой процессией идем в ее комнату. Анни, сжав губежки, входит на сайт. Теперь отойди, Анни, немедленно отдаю команду. Доченька, Омма что-то хочет сказать, но затыкается. Я не вижу, но полагаю, под взглядом отца, делаю вид, что ее обращение по адресу Сонми. Встает и отходит. Сажусь, быстро все проверяю. Вздыхаю с облегчением. Моя Анни, изрядный поросенок, но не последняя свинья. Данные на автора, мои. Это сильно облегчает дело. Первым делом списываю пароль. Закрываю аккаунт. Теперь все выходим. Сонми не должна входить в свою комнату, пока я не позволю. Это недолго. Выключаю компьютер Анни. Пока меня ждут, вхожу на сайт. Аккаунт, видя другой компьютер, требует пароль. Ввожу. Ввожу и вхожу. Пока разобралась, где устанавливается пароль и переделала его, прошло минут 20. Консультироваться у Анни не хочется. Похоже на садизм, когда палач просит казнимого поудобнее голову на плаху положить или веревку на шее поправить. Электронную почту и аккаунт в соцсетях тоже вставляю свои. Так, номер телефона. Записать. Выхожу, вхожу, все нормально. Теперь номер банковской карты. Мой и только мой. Никаких Анни. Все, докладываю, выйдя из комнаты. Понурая Анни плетется к себе. Лалиса, а ты как деньгами распорядишься? Аппа приглашает присесть, хлопая рукой по дивану. Так я уже рассказала, плюхаюсь рядышком. 15 миллионов, тебе. Нет, сначала налоги, а потом уже чистыми переведу тебе. Поможешь с налогами разобраться? Помогу, помогу. 10 миллионов, Анни. А с Юрией еще поговорю. Думаю, по миллиону за каждую иллюстрацию будет нормально. Можно и процент предложить, для Юрии не жалко. А сколько, какой процент ты планируешь ей дать? Анни правильно сказала, 3%, хорошая цена. А не мало, Аппа, ты просто не понимаешь. Речь идет о миллиардах вон. С удовольствием наблюдаю, как вытягивается его лицо от удивления. Оригинальный автор, Джоан Роулинг, четко докладывает Евгений, получила миллиард долларов за 500 000 проданных книг. 3% от миллиарда вон это 30 миллионов вон. Ради Юри, конечно, соглашусь и на 5%. Но потом, мы не знаем, насколько хорошо будет продаваться книга, поэтому им больше понравится вариант с разовой оплатой. Как уже сказала, по миллиону за каждый рисунок. А время-то 11:00, между прочим. Аппа, пойду я спать. Спокойной ночи, дочка. Спокойной ночи, Аппа. Спокойной-то спокойной, только введу-ка еще один пароль. Так, на всякий случай, чтобы без моего ведома никто в комп не влез. И пароль только в памяти. Засыпаю на удивление легко. И правильно. Пусть жадная Сонми ворочается и думает. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 18 ноября, 06:35. Войдите. Кричу, делая гимнастику на полу. Надо же, это Сонми постучалась. Всегда без стука врывалась. как бы тайфун сегодня не случился. А что ты делаешь? Удивляется невыносимая. Утреннюю гимнастику, фум-фум, выдыхаю на каждом качке на пресс. Ты не делаешь, фум-фум, зря. Подход заканчивается, встаю в планку, смотрю на Сонми. Ты чего-то хотела? Прости меня, Лалиса. Я была не права, выдавливает, потупив глазки. Анни, давай договоримся. Если тебя родители заставили, то иди в дупло. Глядит слегка очумело. Человек должен сам осознать, что не прав, а не извиняться только потому, что заставили. Я сама. Врет или не врет, да мне конгруентно. Хорошо, Анни, я тебя прощаю. Но ты понимаешь, что доверять я тебе, как раньше, уже не могу. Подавленно кивает. Наверное, действительно, сама пришла. Извини, мне дальше надо. Принимаюсь за следующее упражнение, затем в конце растяжка. Сонми наблюдает и вдруг комментирует. А у тебя фигурка лучше стала. Позанимайся, как я, хотя бы пару месяцев, и у тебя лучше станет. Выхожу из мостика разгибом. У Сонми расширяются глаза. Совсем недавно стало получаться. Иду в ванную, оттуда на завтрак. Лалиса, а как того мальчика зовут, который тебя на свидание приглашал? Сонми неожиданный вопрос задает. При родителях, которые моментально замирают, глядя на меня, того красивого мальчика зовут Ви. Ответный укол сейчас будет. Кстати, намного красивее, чем твой сын Мина. Что мне еще смешно, никто не понимает, что я говорю. Всем слышится сын Мин, ну, или сын Мина. Удар между тем достигает цели, Сонми теряется. Она же в отместку этот разговор затеяла, так ведь? Возможно, неосознанно, но хочет отомстить за свой вчерашний позор. Лалиса, ты ходишь на свидание. Мама, наконец-то, отмирает. Аппа чуть хмурится и принимается есть. Пока только одно свидание было. Омма, не собираюсь нервничать, ни из-за чего. А что тебя удивляет? Ты считаешь, что я недостаточно красива, чтобы привлечь внимание мальчиков? Омма, почему ты так плохо обо мне думаешь? Аппа чуть-чуть улыбается. Незаметно переглядываемся с ним. Мамочка от моего вопроса впадает в ступор. Теперь одеваться, причесываться. Самоукрашательство меня уже не угнетает. Дело житейское. В девичьем теле жить, под девичьей выть. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 22 ноября, 09:30. Уже знакомая мне хорошенькая девушка встречает нас в приемной. Заходите. Господин президент вас ждет. Спасибо. Папочка запинается. Хвин, негромко подсказываю. Спасибо, Хвин Ян. Заходим. Президент один, если не считать менеджера Има. Стервы Ким, что-то и собственная фамилия начинает казаться неблагозвучной, нет, славненько. Усаживаемся с двух сторон стола, примыкающего к главному, президентскому. Проект нам высылали по почте, внимательно его изучила. От щедрот президент Хёнсок выделил нам аж 20%. Ну, что, можно начинать. Достаю из сумки распечатанный договор, раскрываю на нужной странице и тычу на маникюренным пальчиком. С аджанним, вот здесь явная опечатка. Вместо числа 50 написано 20. Надо отругать вашего работника, готовившего документ. Нельзя же так грубо ошибаться в таких важных делах. Аппа чуть заметно улыбается. Хён Сакси тоже оценивает мой заход улыбкой. Никакой ошибки, Лалиса Ян. 20% дохода, беспрецедентно высокая доля для айдолов. Самые известные и популярные айдолы получают только 10. Вы, начинающие. Вспоминаю слова Череш, что он напишет, то ты и подпишешь. Посмотрим. Мы не ваши айдолы, и айдольские нормы нас не касаются. На каком основании вы хотите забрать себе 80% дохода? В композиции нет ни одной воны, затраченной агентством, ни одного рабочего часа ваших работников. К нему не прикладывали руку ни ваши авторы, ни звукорежиссер, ни хореограф, ни прочий став. Готовый продукт. Не совсем, Лалиса Ян. Качает с той же улыбкой головой Хёнсок. Мы внимательно посмотрели клип. Его надо переделать. Нет-нет, мы не будем трогать ни хореографию, ни музыку, ничего. Всего лишь сделаем съемки с привлекательным фоном. В городских кварталах и парках, берегу моря, еще где-то. А это уже расходы, Лалиса Ян. Сильный аргумент. Ему виднее, как упаковать композицию. Еще есть какие расходы предстоят еще и в какую сумму их можно оценить? Миллионов 100-150, прикидывает Хёнсок, в целом. Хорошо, отступаю на заранее подготовленные позиции. Тогда сделаем так. Распределение доходов, вернее, доходов после уплаты налогов разобьем на два этапа. На первом все деньги, Все 100% пусть идут агентству. До достижения 200 миллионов вон. С первой же вон и после 200 миллионов чистый доход будет делиться ровно пополам. 50% ваши, 50 наши. Президент задумывается. Папочка опять улыбается. Дело в том, что расходы будут и дальше. А также в том, с Аджанним, что на группу расходов не будет. Они не будут у вас жить, получать стипендию и залезать в карман агентства другими способами. Будете, улыбается Хёнсок. Я даже не про то, что будете пользоваться нашими помещениями и аппаратурой. И делает паузу. Кидает лукавый взгляд на отца. Я хочу заключить с тобой индивидуальный контракт и платить зарплату, как одному из менеджеров агентства. Скажем, 1,3 миллиона в месяц для начала. На первых порах будешь считаться менеджером своей группы, а дальше, посмотрим. Посмотрит он, пока я на него смотрю долгим и, надо признаться, потрясенным взглядом. Хоть тушкой, хоть чучелком меня хочет в агентство затащить, и что отвечать? Слишком неожиданно, с Аджанним. Давайте сделаем так, разберемся с нашим клипом, по итогам станет ясно, чего я стою, как автор и менеджер, и только затем вернемся к этому разговору. Может, композиция флопнется, и вы сами передумаете. Хорошо, но наших расходов по продвижению песни это не отменяет, Лалиса Ян. Я не верю, что расходы на продвижение будут съедать 2/3 вашей прибыли, или даже больше. Вы ведь намекаете на то, что если ваша доля будет меньше 80%, то агентство станет банкротом. У нас масса других расходов. Выдвигается еще один довод. Они нас не касаются, безжалостно отрезаю я. Мой вариант предоставляет вам некую гарантию. Но если успех будет громким, то у вас и при 50% будет заметная прибыль. Это, во-первых. А во-вторых, я могу согласиться на 20%, но если будет успех, я начну искать варианты. И если кто-то другой предложит мне хотя бы 21%, то следующий контракт я заключу с ним, с другим агентством. Президент задумывается, отец тоже глядит на меня задумчиво. Такой он меня редко видит, если вообще хоть раз видел. Хёнсоку есть над чем поразмышлять. Ему надо предложить такие условия, чтобы другие агентства шарахнулись в сторону при попытке перекупить мою группу. Как минимум, это 30%, но я хочу еще больше. Это число президент и озвучивает. Хорошо, Лалиса Ян. Принимаем ваши условия, что сначала гасим сумму в 200 миллионов и делим последующую прибыль в соотношении 70 нам, 30 вам. При таком распределении я снимаю свое предложение о гашении 200 миллионов. И даже при этом не соглашусь, а ща-ща-ща ну, могу уступить немного. 45 нам, остальное, ваше. Начинаем припираться. Но недолго, основные аргументы уже высказаны. С Аджанним. Когда пойдет речь о следующих контрактах, то соглашусь и на 30, ведь мы начнем пользоваться возможностями агентства, это будет справедливо, а пока нет. 35, Лалиса Ян, тяжело вздыхает президент, отец насмешливо хмыкает, и давай заканчивать, это мое последнее слово. Хорошо, но условие обязательного гашения 200 миллионов снимаем, это тоже мое последнее слово. Хёнсок вздыхает еще тяжелее и соглашается. У меня стойкое ощущение, что присутствие моего отца, полностью молчаливое, тем не менее, играет свою положительную роль ультимативно. О мелочах технического характера договариваемся быстро. Мне еще надо представить раскладку по группе, кому и сколько должно причитаться. По моей мысли, Юнха надо процентов на 30 выше, как аранжировщику и ведающему музыкальной частью, и Джиджуну, которого я ненавижу, процентов на 10, как негласному лидеру. Сделаем его лидером официально. Выхожу внешне бодрая, весело стучу каблучками, но в машине отца откидываюсь на подголовник и жалуюсь. Апа, я так устала, чего он так долго спорил, он точно твой друг, самый лучший. Смеется отец, но бизнес есть бизнес. И насколько я понял, условия он тебе предложил уникальные, на фоне остальных, да, отрицать глупо. Но это только потому, что у нас традиция, грабить исполнителей, а ведь именно на них все держится. Но, в принципе, глядя на городские пейзажи за окном, вспоминаю, сколько получают писатели с каждой книги, те же 10%. Так что это не грабеж, а сложившаяся норма. Только мы уже сделали книгу-композицию, ее только продать. Так что к доле автора прибавьте нам долю издательства. Достаю телефон, выбираю из списка Юнха. Аньон, Юнха Аппа, я сегодня не приеду, устала. Аньон, Лалиса, Жаль, есть новости. Договор с агентством будем заключать. Наша доля – 35%. Слышу непонятный грохот, какой-то вой, чуть погодя, крики. Чего он там? Лалиса, это супер. Орут мне в ухо, до звона в нем. Отодвигаю телефон, откуда продолжают орать. Холь, Лалиса, ты – суперпродюсер. Ты – суперменеджер. Дебаг, будь здоров, Юнхаппа. Моим ребятам понравился процент. Докладываю уже догадавшемуся папочке. Тот усмехается. Ты работала подобно крокодилу. Мне даже неудобно стало перед другом. В поездке до дома приходит в голову идея, что делать с Сонми. Придумала, как успокоить невыносимую. Прямо не голова у меня, а генератор идей. Окончание главы 17. От автора. Следующая глава в известном месте выйдет позже, скорее всего, сегодня. Пока можете отвлечься на недавно обнаруженный мной самородок. https://outhartaday.work/292078. Страстным любителям боярки, попаданчества и нагибаторского фэнтези просьба не беспокоиться. Чем купила меня, напишу в блоге или отрецензирую. Глава 18. Тактика бега на средней дистанции. Место действия. Парк Чхангичхан. Время действия. 22 ноября, 14:15. Из близлежащего ресторана выходят две хорошенькие, особенно по корейским меркам, девушки. Это Сонми с подругой Хёнджу. В следующее воскресенье приглашаю тебя к нам на обед, говорит Сонми. Права моя, Тансён, лучше моей мамы повара в Сеуле найти невозможно. Почему ты сказала, что мы ведем себя с парнями неправильно? В конце ресторанного обеда Сонми вспоминает, что ей сказала сестра. Она много чего тогда наговорила. Лалиса, она такая, только начни слушать, столько в уши надует, что за месяц не переваришь. Джихун тот еще мечинным. «С этим соглашусь», — говорила Лалиса, «но, вообще-то, вы, девушки, ведете себя с парнями отвратительно. Постоянно выпрашиваете подарки, требуете развлечений. Вам даже в голову не приходит сходить с ними на футбольный матч или автомобильные гонки. А если и придете, то будете сидеть с кислыми недовольными рожами и портить им настроение. Как бы Сынмин меня не бросил», — размышляет вслух девушка. Подружки подходят к лестнице, ведущий на набережную ручья. «Анни, ну почему?» – терзает Хёнджу подругу. «Мы сами виноваты. Что ты про Джихуна знаешь? Как что? Все. Он, Чебаль, учится в Лондоне», – удивляется Хёнджу. «Что там еще знать? А какое блюдо он больше всего любит?» – спрашивает Сонми с любопытством. Подружку вопрос ставит в тупик. «За какую футбольную команду болеет? И вообще, есть ли у него любимая футбольная команда? Какие автомобили ему нравятся? Куда он любит ходить в Лондоне? От каких фильмов в восторге? О чем мечтает?» Тупик, в котором оказалась Хёнджу после первого вопроса, превращается в глухой колодец, что становится все глубже и глубже. Какие-то вопросы от Лалисы Сонми уже не помнит, но этих хватает, чтобы до подружки что-то дошло. «Я и сама такая», — раздумывает Сонми. «Я тоже ни на один вопрос про Сынмина не отвечу. И что делать?» Выныривает Хёнджу из глубокого колодца грустных мыслей. «Придумаем что-нибудь», — пожимает плечами Сонми. «К отцу приглядись, что он любит?» «Как раз футбол любит», — морщится Хёнджу, «и в баре с друзьями пиво пить под соленых кальмаров». «Хорошо», — кивает Сонми. «Хотя бы про отца что-то знаешь. Мой тоже футбол любит смотреть. Никогда не понимала этой глупой игры», — морщит носик Хёнджу. «Я тоже. Придется понять», — вздыхает Сонми. «Или в автомобилях начинать разбираться». Хёнджу взирает на нее с ужасом. «А готовить ты умеешь?» — продолжает стихийное интервью Сонми. «Нет, вот и я тоже нет. Мы ничего не умеем, ничем не увлекаемся, кроме салонов красоты и дорогих магазинов», — продолжает непроизвольно приписывать слова Лалисы себе Сонми. «Простым парням достаточно того, что мы красивы. Вон видишь, как на нас посматривают». Рядом прошла группка парней из трех человек. Заинтересованные взгляды девушки почувствовали. Женщины такой кожей ощущают. «Но если хочешь непростого, то и сама должна быть непростой», — заключает Сонми. Место действия. Квартира Лалисы. Время действия. 22 ноября, 18:30. Где-то разгуливающая Сонми все-таки является к ужину. Не каждое воскресенье такое бывает. Сегодня случилось. Глянула сводки продаж книги. Ажиотаж спадает. Пик был на следующий день после памятных восторгов сестрицы. Почти 1000 продаж. Сейчас уровень упал до нескольких десятков. Но и то хорошо, я так считаю. 40 миллионов вон эта сумма. Правда, сейчас меньше, перегнала 15 миллионов аппе. Вон он, какой довольный сидит, и 4 миллиона в налог. Сегодня умма балует нас сам гёпселем. Жареная свинина, по-русски говоря, снабженная, естественно, кучей гарниров, соусов и салатов. Вообще-то типичный уличный фастфуд, но только дома это уже не фастфуд, не из-под рук оммы. Омма, ты решительно взялась за дело, одобряю результативную деятельность мамочки. Аппа, не позволяй ей открывать свой ресторан, иначе мы лишимся семейного повара, лучшего в Сеуле. Омма, разумеется, цветет. Сонми подтверждает, аппа благодушествует. Не позволю, самим такая повариха нужна. С обеда до ужина занималась книгой. Худо-бедно, граница в 1/3 пересечена. Встаю, целую омму и зову Сонми. Анни, пойдем, у меня к тебе дело есть. Сестра повторяет мой ритуал и следует за мной. Слушает внимательно и перебивает исключительно междометиями, вроде одобрительными. Суть моего предложения проста. Анни, ты же совершеннолетняя, тебе не составит труда все оформить. Это мне все через Аппу надо делать. Ей надо организовать профессиональную студию озвучки. Пока у себя в комнате, позже и помещение можно снять. Моя помощь будет огромна, я ей отдаю 3/4 от стоимости аудиоверсии книги. Четверть моя. Царские условия. Обычная история в таких делах, одноразовый гонорар. Процент редко кто предлагает, а такой, как я, никто. Полагаю, спрос будет. Хотя в бизнесе заранее планы строить чревато. Тем не менее, находятся те, кто рискует, и среди них бывают те, у кого получается. Анне легче, ее моя книга будет рекламировать. И так как ее покупают, то какой-то финансовый ручеек к ней потечет. Плюс ко всему, ты будешь рекламировать сама себя, накидываю ей плюшек, как артистку с прекрасными внешними данными и мелодичным голосом. Кто знает, может и в кино тебя пригласят. Вижу, как у сестры захватывает дух от нарисованных перспектив. Глядит на мой ростовый портрет на стене расфокусированными глазами. Аппа привел свою угрозу в действие, отдал картину в какую-то мастерскую, где ее заключили в рамку и твердой основой укрепили. Папочка и на ламинирование не поскупился. Рвался его в гостиной повесить, я уперлась. Но маленький портрет, аналогично оформленный, все-таки выцыганил. Теперь я гостиную украшаю собой даже в свое отсутствие. Окрыленные Сонми убегают, а я, тяжко вздохнув, принимаюсь за уроки. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 25 ноября, после уроков, 16:10. Мансё, я снова на тренировке по бегу. Сама не представляла, как по ним соскучилась. Сейчас у нас разминочный бег, минут 20-30. Километра 4 выходит, не меньше. Можно больше и сильно больше, но бег именно легкий, не напряженный. Цель, не результат. Цель, разогреться. Жду от тебя результатов, Лалиса Ян, заявляет мне физкультурник. Но не сразу. Сначала восстанови форму. Сама знаю. Даже удивляет, что он знает. Как-то меня не впечатляет уровень корейских учителей. Нет, они образованные и опытные люди, но каких-то совершенно элементарных вещей не понимают. Восстанови-то восстанови, но пару раз километровую дистанцию пробежала, попробовала, так сказать, на ощупь. Первый раз не рассчитала сил, которых сейчас у меня меньше. Второй раз результат еще хуже, слишком береглась. Короче, пошли блины комом. На этом активную тренировку заканчиваю. Лалиса Ян, надо еще пару раз попробовать. Пытается запрячь меня еще раз тренер. Нет, Сансиним, вы сами сказали, и правильно сказали, что я пока не восстановилась. Так что на сегодня хватит. Беговая нагрузка в 6-7 километров на первый раз достаточно. Полагаю, чисто машинально тренер попытался дать мне обычную нагрузку. Но ведь сам сказал о необходимости восстановиться. Поэтому спорить не стал. Пришлось бы самому себе противоречить. Ухожу в спортзал работать над стопами и с растяжкой. Махи поделать до забития мышц свинцом. Руки тоже не помешает размять. Домой возвращаюсь только с Сухёном. Мион ушла раньше, а Сухён на ДПП по-английскому ходит. Не доработал до соли этот вопрос. Говорю уже в машине Сухёну, надо график составлять. Кто, когда уходит? Одноклассник односложно соглашается. Как-то он скованно себя ведет в моем единоличном присутствии. Впрочем, все корейцы обоих полов таковы. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 25 ноября, 19:05. Сонми входит в мою комнату сразу после ужина. Опять не постучавшись, что знаменует, по-моему, то обстоятельство, что она окончательно пришла в себя. Я в обычной для этого времени суток звездообразной позе на кровати. «Все, Лалиса», — объявляет с порога. «Я оформила звукостудию. Отдавай мою долю». «Что все? Какая звукостудия? Какая твоя доля?» Размеренно задаю вопросы равнодушному потолку. «Звукостудия «Голос Ким Сон Мейб» зарегистрирована как индивидуальное предприятие», — объясняет сестрица. «Получила налоговый идентификатор. Так как продано уже много аудиоверсий, отдавай мою долю, 75%. Какие 75%? Продолжаю опрашивать безмолвный потолок. Где договор, Анни? Я не могу выплачивать деньги, кому попало, без договора. Это незаконно. Аргумент «это незаконно» для корейцев абсолютно ультимативный. Из разряда «против лома нет приема». Анни, двигаться мне сейчас противопоказано, поэтому продолжаю разговаривать с потолком. Сначала договор, где будут прописаны наши обязательства и порядок их выполнения. Посмотри в сети, как это делается, посоветуйся с Аппой. Когда договор будет заключен, тогда я переведу аудиоверсию на твой аккаунт, а на своем дам на него ссылку. И выплачивать мою долю ты будешь мне, но только с момента заключения договора. Анни, так и учится бизнесу. Но ведь аудиоверсии уже продаются, не вижу лица, но голосу невыносимый Анни возмущенный. Ты хочешь получить деньги за уже проданные озвучки? Да, отвечает мне потолок голосом Сонми. Тогда тебе придется отдать с них 13 миллионов аппе. Ведь это он на твою звукостудию потратился. А это уже не мое дело, а только твое. Поскольку деньги отцу я уже перевела, тогда ты мне их верни. На это потолок не отвечает, только шелестит закрываемая дверь. Кстати, надо продумать систему взаимных скидок. Например, при покупке книги покупатель получает промокод на 50% ну и скидку на аудиоверсию. И наоборот. Охо-хо, это все маркетинговые выкрутасы, для них отдельные люди нужны. Дебаг, не мои проблемы, мне надо обдумать кое-какие идеи. Сегодня на тренировке кое-что заметила, когда около меня вертелись две девчонки из средней школы, лет 14-15, на полголовы ниже. То, что они ниже ростом, это важно. Загадывать не буду, самой надо в себя прежнюю вернуться. Тогда и посмотрим. Для себя наметила примерную тактику бега на километр. Метров 400-500 надо разогреваться. Бежать быстро, длинным шагом, но без особого напряжения. Еще метров 100 разгоняться, как бы на пробу. И за 400-500 метров до финиша включать полный форсаж, выбрасывая все силы, которые есть. То есть включать максимальную скорость, как на стометровке. Надо опытным путем вычислить максимальную дистанцию, на которой можно поддерживать максимальную скорость. Насколько помню, на стометровке, как ни старайся, все силы не истратишь. Кто-то другой, может быть, но не я. А сколько надо? Метров 150-200, по моим ощущениям. Итак, надо выработать два стиля бега. Скоростной на тех оборотах, на которых можно продержаться метров 400-500. И, тоже скоростной, но так, чтобы могла на нем продержаться хотя бы пару километров. Не уверена, что замысел идеален, но, какой-никакой, а это план. Заодно отработаю бег на 200 и 400 метров. Встаю, пора за уроки браться, и загляну на сайт, что у нас там. А там у нас всего дюжина продаж за сегодняшние, еще не закончившиеся сутки. Продажи переходят в фоновый режим, книга уходит из рейтингового топа. Здесь то же самое, что и в беге, невозможно поддерживать высокую скорость все время. Нужна передышка, а потом новый рывок. И как его организовать? Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 26 ноября. Вот список физических тем, на которые мне хотелось бы получить поэтические комментарии в твоем неподражаемом стиле. Лалиса Ян, учитель физики, так улыбается, будто не вешает мне на шею неподъемный груз, а осчастливливает навеки. Задержалась после урока, где снова получила отлично. Но любые, даже короткие стихи, отнимают время и силы. Вот и приходится выкручиваться. Это замечательно, Сансиним. Надо вывесить этот список для всех желающих участвовать в конкурсе. В каком конкурсе? Лалиса Ян, учитель, приятственно недоумевает. Который вы организуете? Улыбаюсь не менее приятственно, как учитель физики для всех школьников. Надо продумать систему поощрения. Вы же не откажетесь поставить отлично, пусть не всем участникам, но чьи стихи будут удачными? Не откажусь. Это для многих, Сансиним. Для лучших могу предложить свою книгу. Первый том о Гарри Поттере. Я начинал читать, учитель чуть кривится. Лалиса Ян, извини, но книга далеко не шедевр. Сансиним, Книга не для вас, она вообще не для взрослых. Подростки, тинейджеры, может молодежь до 30 лет. Никак не для взрослых, а тем более умных и искушенных жизнью. Для них книга слишком проста. Так ведь и автор, не взрослый человек. Можно сделать на выбор или в качестве поощрительного приза, уже раздумывает учитель, что само по себе хорошо. Главные призы можно выпросить у корпораций Сонов. Просто денежные призы или сертификаты, сансиним, начиная от миллиона вон. Скажем, миллион, два и три, за призовые места. Эта идея учителю нравится. Еще внутри классов отдельно можно выделить лучших. Им я могу дать промокоды на электронную версию книги. В текстовом варианте или аудиоверсии. Время выходит, сансиним, мне на обед пора. Аннён, прощаюсь и убегаю, уболтала. Ему выгодно, мне выгодно, сонам выгодно, школе выгодно, всем выгодно и хорошо. Общий интерес – залог успеха. Это я готовлю второй рывок в продажах книги. Чтобы еще такого придумать, в голове начинает роиться множество идей. Место действия – танцстудия. Время действия – 29 ноября, 15:45. Аннён, парни, ненавижу тебя, Джиджун. Ответные вопли мгновенно поднимают мне настроение. Почему у нас с Джиджуном такое индивидуальное и настолько нестандартное приветствие остается тайной? Темой уже затухающих разговоров и самое главное, интригой. И мы с троюродным братом свято храним наш клановый секрет. Отдаю сумку подбежавшему Вичину, тот преувеличенно восторженной пробежкой под общий смех относит ее на мое место рядом с Юнха. Как тебе удалось выбить из агентства такой огромный процент? Делает крайне удивленное лицо Юнха, когда общий шум стихает. Я слышал, даже у звезд мирового уровня всего 30, не просто было. Признаю очевидное, усаживаясь поудобнее. Но разве это несправедливо? Мы не их трейни, на нас и нашу композицию они не затратили ни одной воны. Мы, вне стандарта. Обычно как происходит, заключают контракт с трейни, и с этого момента начинают в них вкладывать, обучать, тренировать, воспитывать, содержать. Они ж даже за общежитие не платят, а затем им надо вернуть деньги с прибылью. И прибыль должна быть высока. Потому что далеко не всякий трейни становится популярным айдолом. Они в нас не вкладывали ничего. Я вообще 50% требовала. Холь, выкрикивает сразу несколько человек, а Джиджун рассудительно комментирует. Столько никто не даст. Пока да, соглашаюсь. Просто не привыкли. Хотя что тут такого, когда прибыль делится пополам. Будет у меня еще разговор на эту тему с президентом. Понимаю, что продажники всегда имеют больше. Взять те же книги. 10% автору, 30-40, издательству, 50, книготорговцам. Иногда они и больше берут. Кто и как сможет убедить меня в том, что половина прибыли торговцам, агентство именно торговец, пусть товары специфические, несправедливо. Наоборот, в том смысле, что слишком им жирно будет, запросто уверюсь. Хотя им став содержать надо. Бухгалтерия, охрана, обслуживающий персонал, много всего. Даже без простой уборщицы не обойдешься. Все, хлопает в ладоши Юнха. Работаем. Про работу рассказывать скучно. Как в анекдоте про хохла. А чего его пробовать? Сало оно и есть сало. Работа она и есть работа. Сначала перепеваю песню с учетом изменений. Паузу сократили до совсем короткой. У тебя голос вроде лучше стал, замечает Юнха. Я в школе искусств учусь. Правда, но не вся. Когда появился мотив, на уроке пения сразу перестала забивать крепежное изделие. Если Юнха заметил, значит, мои усилия не пропадают даром. Дальше работаем над рисунком танца, стараясь расцветить нашей фирменной фишкой. УФФФ. Плюхаюсь на стул. Хватит на сегодня. До конца еще 5 минут. Пробует возражать Джиджун. Забыла кое-что сказать. Надо обсудить. По договору мы будем заниматься в агентстве. Так что аренду на следующий месяц не продлеваем. Мы уже заплатили за декабрь, при всеобщем молчании говорит Джиджун. Такие условия, за следующий месяц надо платить до середины текущего. Да, хорошо, декабрь будет переходным месяцем. Будем здесь заниматься и в агентстве. Постепенно переберемся туда. Кстати, а почему вы с меня не берете мою долю платы? А чего с тебя брать? Пожимает плечами Юнха при всеобщем одобрении. Это мы почти каждый день здесь, а ты только раз в неделю и то, не всегда. Дебаг. Еще одна вещь. В нашем договоре с агентством планирую прописать, что Юнха получает на 30% больше остальных, как звукорежиссер и аранжировщик, и Джиджун на 10, как лидер группы. Если возражений нет, то так в договоре и закрепим. Парни задумываются, а пробующим стеснительно возражать Юнха и Джиджуну затыкают рты. В итоге парни соглашаются с небольшой коррекцией. Юнха, 20% сверху. Затем Юнха отводит меня в сторонку. «Скажи, Лалиса, у тебя с Вичином серьезно?» Выпучиваю глаза. «Совсем очумел, Юнха. Даже суффикса «п» не ставлю. Какая серьезность может быть в нашем возрасте? Мне всего 16 лет. Я опасаюсь за Вичана. Мне кажется, он как раз серьезно к этому относится. Ты прав, кажись, действительно лажанула. Отношений на работе заводить нельзя, аксиома. Ты прав, повторяю и нахожу выход. Попробую перевести наши отношения в чисто дружеские. Чуть более дружеские, чем с остальными. Место действия. Кафе рядом с танцстудией. Время действия. 29 ноября, 18:00. На этот раз Ви несет мне низкокалорийное безе к чаю. Холодно для мороженого. Скажи, Лалиса Ян, а как ты ко мне относишься? Забавно смущается, ставя вопрос ребром. Как к лучшему другу, как же еще? Отвечаю, не задумываясь, и очень легкомысленно. Ви чуточку тускнеет, но это ничего. Для полноценной депрессии оснований нет. А почему вы с Джиджуном так странно друг с другом здороваетесь? Напряжение меньше, чем в предыдущем вопросе, но присутствует. Чего это он? Никак приступ ревности. Оснований для нее нет. Я не его девушка, хотя иногда хожу на свидания. Ты умеешь хранить тайны? На мой вопрос тут же кивает. Слишком быстро, поэтому неубедительно. Одно из ценнейших качеств в парнях – это умение, хрум-хрум, похрустываю пирожным, хранить тайны. Знаешь, как бывает, расстанется пара, а парень после в сеть фотографии своей бывшей девушки в раздетом виде выкладывает. Есть такие ублюдки. Дело не только в том, хрум-хрум, что это отвратительно, а еще в том, что личные отношения это тоже тайна. И этот придурок, хрум-хрум, ее выдает. Он не только ублюдок, он предатель. Значит, ваши отношения с Джиджуном это тайна, про которую ты не расскажешь. Ви разочарован. Могу чуть-чуть, хрум-хрум, самый краешек приоткрыть. Но повторяю, это тоже тайна, вперяю в него свои прекрасные глаза. Естественно, он совсем соглашается. Мы с Джиджуном дальние родственники. Он мне троюродный брат. Так что, почему мы так здороваемся, это семейная тайна. И про нее я уже ничего рассказывать не буду. Ах, вот в чем дело. Ви с облегчением выдыхает. Все, встаю из-за стола. Мне домой пора, я уже на ужин опаздываю. На улице подставляет мне локоть, но на этот раз не хватаюсь за его руку. Холодно, Ви, прячу руки в карманы. Помни, Ви, это секрет. Никто знать не должен, предупреждаю напоследок. По дороге вызываю такси. Еду в такси, кончается очередной день. Интересно, проболтается Вичан или нет. Своего рода проверку ему устраиваю. Тайна не опасная. Можно рискнуть. Ну, узнают, что мы родственники и что. Седьмая вода на киселе. Окончание главы 18. Глава 19. Обычные дела. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 1 декабря. Конец занятий. Что-то Чион меня беспокоит в последнее время. С лица спала, выглядит слегка изможденной. Нелегка участь трейни. Поэтому делаю ход конем. Девочки, идите вперед. Немного подождите. Мы вас догоним, отправляю Дами с эскортом. Мне надо с Чион посекретничать. Какие секреты могут быть от подруг? Пробует возмутиться Дами. Никаких, тут же соглашаюсь. Неплохой метод настоять на своем, кстати. Согласиться, а потом вывернуть в свою сторону. Но раз вы подруги, должны быть деликатными. Чион трудно выносить внимание сразу многих. Так что идите, идите, напоследок, чтобы никто не заметил, подмигиваю Дами, чем моментально ее подкупаю. Это уже элемент только нашего общения, закрытого от остальных. Выкладывай, требую я. Мы пока в холле, эта девчонок на мороз выгнала. Хотя какие здесь морозы, так, только для разнеженных южан. Чион вздыхает. Поторапливаю, у нас времени мало. Анни, давай по-быстрому. У нас всего пара минут. Что у тебя? Госпожа хореограф все время ругает, жалуется подружка. У тебя есть видео твоих занятий? Давай, скидывай мне, быстренько, через чат. Чион скидывает мне пару роликов. Мы уже начинаем выдвигаться на улицу и догонять одноклассниц. Смотрю по дороге, тут высказываю искреннее одобрение. Ты сильно продвинулась, Анни. Раньше ты вообще ничего не умела. Почему же тогда она все время меня ругает? Чион слегка приободряется, но верить мне боится. Она стерва, и у нее метод работы такой. Мы уже подходим к подружкам, но уже не опасаюсь, что они что-то услышат. Госпожа Ким считает, что только критика, постоянное указание на недостатки, заставляет тренера работать изо всех сил. Одноклассницы слышат последние слова. Предупреждаю их расспросы. Учён чересчур строгий хореограф в агентстве. Обычные проблемы трени. Ничего серьезного. Девочки смотрят на Чион с уважением. Обычные проблемы трени. Им бы так. Хвалить тебя есть за что. Я же говорю, ты заметно продвинулась. Ради пробы можешь разок прийти на наши общие занятия. Уверена, школьный хореограф то же самое скажет. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 1 декабря, 18:10. Сегодня вторник, поэтому домой добралась раньше. Занимаюсь тем, что овеществляю промокоды. Сначала хотела заказать такие штучки, какими бывают экспресс-лотереи. Сдираешь ногтем или ножичком слой фольги, там сумма выигрыша. У меня там был бы код, но соответствующую фирму не нашла. Показалось странным, но чего только не бывает, чего-то и нет. Подумала, что тут сложного, нужна только фольга, остальное доступно. У Сонми не обнаружилось, или врет. Мне нужно шоколадку распатронить, у нее почти всегда что-то такое есть под рукой. Не повезло. Пошла к Омме, у нее нахожу рулончик фольги для всяких запеканок. Технология несложная. Распечатываю на листе прямоугольнички с надписью «Промокод». Книга «Гарри Поттер и философский камень». Читайте и наслаждайтесь. Себя, любимую, указываю, как автор и адрес сайта. На обратной стороне, стараясь попасть в центр прямоугольника, печатаю сами коды. Вырезаю прямоугольники, накладываю полоску фольги, чтобы надежно прикрыть секретный набор символов, и заклеиваю сверху прямоугольником с вырезом в середине для кода. Вот и готово. Лалиса, пойдем ужинать, в дверь заглядывает Сонми. Приучить ее предварительно стучаться оказалось вне пределов моих возможностей. Смирилась. В отместку тоже с ноги дверь в ее комнату открываю. Условно говоря, а что ты тут делаешь? Тут же заинтересовывается сестрица. Берет один готовый талончик, буду называть их так, и тут же расковыривает фольгу. Йоксель. Вот дурища. С размаху и намеренно с силой хлопаю ее по руке. Сонми взвизгивает и отскакивает. Начинает верещать. Встаю и грубо выталкиваю ее наружу. Заскочившая в комнату через четверть минуты Омма, за спиной которой маячит невыносимая, застает мирную картину. Разглядываю испорченный талончик. Нет, не исправишь. Ладно, переделаю, на листе бумаги еще место остается. Вместе с промокодами на озвучку сделаю. Да, Омма, я сейчас. Встаю, иду к дверям. Меня пропускают. И только в этот момент мама спохватывается. Дочка, что случилось? Сонми говорит, ты ее ударила. Я. В моем голосе безбрежное удивление. Нет, Омма. Сонми, в общем, я делала такие специальные бумажные талончики. Сонми зашла и начала их портить. Омма, я ее не била, а просто попыталась помешать. Тяжко вздыхаю и трагическим голосом вопрошаю. Не успела. Один она все-таки порвала. Омма, почему Сонми все время мне что-то портит? Сонми, ты специально это делаешь? Не надо делать виноватое лицо по поводу и без повода. Надо быстренько занимать позицию обвинителя. Впрочем, извиняться нас друг перед другом все равно заставляют. Такова традиция. Вы, родные сестры, самые близкие люди, наставительно говорит мамочка. Лалиса Ян, прости меня за то, что испортила тебе твою бумажку. Где-то глубоко-глубоко в тоне сестры таится пренебрежительное ехидство. У меня научилась, Анни, прости, что слишком энергично мешала тебе рвать мои бумажки, в моем голосе яду больше. Только учти, в следующий раз я тебя нокаутирую. Предупреждаю честно, Лалиса. Хором вскрикивают родители. Только у папочки глаза какие-то несерьезные. После замечательного, как всегда, ужина топаю к сестре. От нее мне тоже промокоды нужны. Если она думает, что я на нее злюсь, то совершенно напрасно. Дуться и раздражаться на невыносимую имеет ровно столько же смысла, сколько недовольничать по поводу погоды. С этим ничего не поделаешь. Есть от нее толк иногда, и за то высшим силам спасибо. Анни, захожу без стука и с размаху плюхаюсь на идеально выправленную кровать. У сестры глаза вспыхивают недовольством. Лалиса, а теперь ты портишь мне кровать. Ничего с ней не будет, небрежно отмахиваюсь. Все равно скоро спать ложится. Не хочешь, чтобы я садилась на нее? Так заведи для меня и других гостей кресло.